Ваня и Женя весело переглядывались. Они не делились своими тяготами. Катя сообразила, что у этой семьи таких проблем просто нет. «Ох, Степка, работался прямо! Ну так едим же!» Вдруг нахмурился Костя, перехватив Катин взгляд. «И скотине перепадает!» «Ага, это ты 2 года в армии, а я все это время тут вкалывал на огороде, на покосе, на картошке, на буряках. А в армии, ты думаешь, кровать сгущенкой намазана?» Все засмеялись, и Степа сник, и его уши малиново вспыхнули. Костя хлопнул его по плечу. «Так, малому больше не наливать. Ты пьяный уже, что ли?» Степа покосился на Катю. «Ничего я не пьяный, отстань!» И побрел к мосту. Остальные, посмеиваясь, двинулись за ним. «Зато потом, после покоса, сесть в тенечке, картошечки с салом навернуть, с огурчиком, руки трясутся так, что хлебом в рот не попадаешь, спина ноет, хорошо!» И Маркел подмигнул Кате. «Горожанке не понять, да?» «Ай, да ладно тебе! Думаешь, я на огороде только загаром покрываюсь?» Подхватила Катя его игривый тон и, сама себя удивляясь, подмигнула ему в ответ. Через луг они вернулись на берег. Блатная песня уже мешалась с попсой. Девичьи голоса нестройно пели под Буланову, включенную в магнитоле «Жигуленка». На самом берегу устроились давешние ткачихи, сев кружком возле баяниста, который наяривал что-то, путаясь в пальцах и клавишах. Кто-то из баб с визгом плясал, уперев руки в боки и подмахивая себе платочком на манер «калинки-малинки». Через догорающий купальский костер прыгали самые смелые и самые пьяные. Хохот несся вперемешку с крепким матом. Какая-то девчушка, чуть помладше Кати, утирала слезы и громко жаловалась подругам. «Ну что я мамке скажу? Это ж мои единственные были! Ай, больно! Правая совсем расплавилась!» «Я ж тебе говорила, не допрыгнешь! Еще и ногу обожгла!» «Да нога-то, ладно, заживет, а вот босоножки жалко!» — сокрушались подружки. От воды слышался всплеск и женские голоса. Кто-то явно решил не только скакать через костер, но и купаться в реке. «Сашка, да сымай ты трусы, давай прям так!» — громко советовали кому-то. Катя не смогла сдержать смеха и обернулась, ища глазами Костю, чтобы увидеть его улыбку в ответ. Но он немного отстал, специально замедлив шаг. Другие этого не заметили. Катя, стараясь не привлекать к себе внимания, украдкой проследила за Костей и увидела, что тот подошел к главному купальскому костру, быстро метнул в него что-то, тряпку или пакет, и тут же прибавил шагу, догоняя остальных. Поравнявшись с Катей, он мельком взглянул на нее и сильно смутился. Вскоре они взошли на мост. Хотя его построили уже лет 20 назад, в поселке его еще звали Новым, а от старого, в полукилометре ниже по течению, остались только торчащие из воды сваи. Как-то в половодье его снесло. Катя помнила, что бабушка часто вспоминала, как почти год они перебирались на другой берег только на лодке или вплавь, а продукты завозили, делая крюк в 40 километров через мост в соседнем районе. Новый мост был высоким, широким, под 300 метров в длину и одним концом упирался в указатель «Пряслень», а другим во временный, как все надеялись, блокпост, поставленный года полтора назад, вскоре после начала Кавказской войны. До Кавказа отсюда было не близко, но до границы с Украиной по прямой меньше 10 километров, а приграничная зона в эти месяцы слыла местом неспокойным. На середине моста Женя забежала чуть вперед и остановилась, свесилась через перила. «Эй, Жень, давай-ка поаккуратнее!» — предостерег ее Костя. «Ты за меня волнуешься?» — захлопала она ресницами. «Не переживай, я только вот что...» Она уже стягивала с головы венок. Веточки спутались с волосами, и девушка в нетерпении подергала прядь. «Подожди, дай, помогу!» Настена протянула руку, но Женя упрямо закусила губу и все же сорвала венок. По асфальту что-то зазвенело, но она проигнорировала это и, размахнувшись, кинула венок с моста. Все проследили дугу, по которой он перелетел через парапет и спикировал вниз. Раздался тихий всплеск. Надя радостно захлопнула в ладоши, потом сорвала с головы свой и тоже запустила в реку. Женя, снова перегнувшись через перила, вглядывалась в полутьму. В свете месяца было видно и серебристую гладь воды, и плывущий по ней Женин венок, а следом за ним Надин. «Ну все, обязательную программу откатали», — хохотнул Ваня. «Вот ты дурак!» — фыркнула Женя и стрельнула глазами на Костю. А того, оказалось, ничуть не занимала девчачья забава. Сунув руки в карманы штанов, он легко покачивался из стороны в сторону в такт долетающей слуга музыки и думал о своем. Отрешенный, чересчур взрослый и скучающий. «Ну что, пойдем?» — предложил он. И Кате в его голосе почудилось неудовольствие. «Сейчас, сейчас пойдем!» Женя вновь посмотрела на уплывающий венок. Катя тоже не спускала с него глаз и увидела этот самый момент, когда на середине реки венок вдруг закрутился, подхваченный водоворотом, и нырнул в глубину. «Нет, нет, нет! Эй!» — закричала Женя. «Всплывай!» Она в отчаянии заколотила рукой по перилам, но тщетно венок больше не показывался. «Омут, не злись, сестренка!» — цокнул языком Ваня. «Ой-ой-ой, сейчас и мой туда попадет!» — расстроилась Надя. Ребята следили за плаванием венка, живо вспомнив детские кораблики, пущенные по весенним ручьям к неведомым морям. Надя зря боялась. Ее венок легко закружился в водовороте, так же легко выскользнул из него и понесся дальше, подхваченный быстрым течением. Какое-то время его было видно в дорожке лунного света, потом он пропал в темноте. «Ладно, это все такие предрассудки», — вздохнула Женя. «21 век на носу, а мы все дурью маемся». «Ну, Жень, мы же это так просто, для смеху», — пожала плечами Надя. Но на дне ее глаз таилось торжество. Женя хмыкнула и, шагнув к Косте, взяла его под руку. «Ладно, двигаем дальше». Настена нагнулась и подобрала что-то с асфальта. «Жень, ты уронила!» «Господи, еще и эти!» — раздраженно зашипела Женя и, схватив протянутую Сойкиной шпильку, силой швырнула ее в реку. У парка уже на другом берегу, оставив позади мост и блокпост с бетонным заграждением, компания остановилась. Решали, куда пойти. Можно было на трибуны, на стадион, что на краю парка, или вообще на пляж, к старой водонапорной башне и купальне. А можно было бродить по ночному поселку и искать приключений. Решили второе и двинулись гурьбой. Фонари не горели, окна уже были потушены, но навстречу то и дело попадались люди. Они узнавали друг друга по голосам. Кому-то парни жали руки, кто-то даже делился выпивкой. Кате хватило выпитого на берегу. Голова оказалась ватной и горячей. В фабричном парке Степе стало плохо, и его долго выворачивало в кустах сирени под громкие шуточки Вани, несмотря на то, что Женя, беспокойно оглядываясь на Костю, уговаривала брата отойти за угол и дождаться Степу там. Переживала она зря. Костя оставался невозмутимым. «Живой?» — только и спросил он брата по возвращении, и, получив утвердительный ответ, переключился на рассказ Маркела о последней поездке в город. Улучив момент, когда все слушали Маркела, Степа приблизился к Кате. «Кать, ты не думай, я не всегда такой», — — стыдливо пробормотал парнишка. «Стёп, что за глупости?» — удивилась Катя. «Ничего страшного же. И при чем тут я?» «Нет, ты не понимаешь». Язык у него все еще заплетался. «Просто это случайно вышло. Ты не обращай внимания, что я так... Ну, хорошо, скажи, хорошо?» «Хорошо», — с улыбкой согласилась девушка. Степа посмотрел на нее грустно и тяжело, вздохнул и отошел. Катю теперь занимала совсем другая проблема. Алёнины босоножки все сильнее терли. На левой ноге Катя почти видела это. Стремительно наливается волдырь, и с каждым шагом становилось все больнее. Вдобавок к этому каблуки шатались, попадая в асфальтовые выбоины, а между пальцев впивались песчинки. Она понимала, что долго так не протянет, и вскоре надо будет возвратиться домой. Но больше всего на свете ей хотелось остаться. «А знаете примету?» — вспомнил Костя на углу улицы 8 марта и Горького. «Если на Ивана в день перелезть через заборы 12 огородов, любое желание исполнится». «О, прикол! Тут один огород есть!» — радостно начал Ваня. «Вон там, третий справа, там яблоки чумовые растут. Маркел, помнишь, мы в 9 классе лазили?» «Это когда калмык летнюю практику сорвал?» «Да, да, точно!» «Да, яблоки там что надо», — подтвердил Маркел. «Ну так что, погнали?» Ваня уже настороженно оглядывал улицу. «Вроде никого». Он без лишних раздумий направился в сторону заветного огорода. Костя и Маркел весело переглянулись и двинулись следом. За ними без особого энтузиазма увязался Степа. «Вы что, серьезно? Эй, народ!» — окликнула их Женя. Парни обернулись. Ваня театрально приложил палец к губам. «Вы совсем уже, что ли? Детский сад! Вторая четверть!» Женя злилась. Видно было, что и Сойкина с Надей не в восторге от этой идеи. А вот у Кати внутри что-то уже зудело и подсмеивалось. И от этого становилось и страшно, и весело. Она закусила губу, подняла голову и наткнулась на взгляд Кости. Они по-прежнему не говорили друг другу ничего, за целый вечер ни слова, но сейчас, в этот самый момент, их глаза организовали заговор, заключили пакт, и Катя улыбнулась, понимая, что выдала ему себя с головой. «Ну, если вы совсем без мозгов, — продолжала Женя, — то давайте, лезьте, а мы тут постоим, посмотрим». «Будете на стреме», — подвел итог Ваня. Женя надула губы и зыркнула на него с раздражением. Она еще не видела, что Катя отходит к кусту репейника у обочины и скидывает под его листья свои босоножки. О, это было блаженство! Стоять в мягкой, как мука, пыли на еще не остывшем асфальте и шевелить пальцами. «Я готова!» Она прикрыла босоножки лопухами и в три прыжка догнала Костю, Маркела и Ваню. Надо было видеть лица девчонок в эту секунду. Надя и Сойкина, озадаченные, все же покачали головами. «Нет, я в юбке не полезу». «Я тоже!» Женя оценивала ситуацию. Наконец она милостиво улыбнулась и подошла к Косте. «Хорошо. Вместе так вместе». Ваня оглядел обеих девчонок скептически, но предпочел не комментировать. Вшестером они побежали к забору, за которым росли вожделенные яблоки. Степа припал к щели между досками, выглядывая обстановку во дворе. Костя и Маркел одним махом сиганули через забор. Оттуда раздался шепот. «Чисто! Давайте сюда!» Степа наклонился к Кате, шепнул. «Помочь?» Она покачала головой. Забор был невысокий, с удобным уступом. Перелезть проще простого. Она подхватила подол сарафана, сжала его в кулаке, поставила ногу на уступ, подтянулась, перекинула ногу и села сверху на забор. Мгновение, и она уже спрыгнула по ту сторону, в темном дворе. Следом за ней перемахнул Степа, а Ваня с Женей замешкались, шепотом припираясь. Маркел кивнул на проход между хатой и сараем в сад и первым шагнул в тень. Катя оглянулась на забор и заметила уже высунувшиеся над ним головы Жени и Вани. Но тут позади раздался оглушительный звон перевернувшегося ведра и тихое чертыхание Маркела. Катя от ужаса приросла к месту. Костя, не теряясь, протянул руку и сорвал с бельевой веревки сушившееся там темное покрывало. В хате загорелся свет. Костя тут же накинул на плечи Кати покрывало, и оно полностью скрыло ее белеющий сарафан. Видно, он продумал такую возможность загодя. Все вчетвером ребята медленно пятились, отступая к саду. Чтобы вернуться на улицу, нужно было пройти мимо крыльца. Этот путь не годился больше. Вот-вот выскочит хозяин. И точно. Торопливые шаги по сеням, дверь хаты распахнулась. «Это там кто?» — задребезжал стариковский голос. «Я сейчас милицию вызову!» Костя мгновенно дернул Катю к себе, и они вместе присели у куста смородины. Маркел метнулся к яблоне, а Степа наполовину скрылся за большой садовой тачкой. Они замерли и слились с тенями в саду. Но тут случилось непредвиденное. Над крыльцом вспыхнула лампочка. Она залила желтым светом и двор, и половину сада, и ребята оказались как на ладони. «Ах же ж вы, стервецы, окаянные! Я воно вам сейчас покажу!» — заголосил дед. «Сейчас стрелять буду!» Степа сорвался с места первым, куда-то вправо длинными большими прыжками. Катя торопливо высвобождалась из бесполезного теперь покрывала. «Сюда!» Костя дернул Катю за руку, и они поскакали влево, петляя между грядок. Кате казалось, что они превратились в зайцев. По крайней мере, точно так же хотелось трусливо осесть на корточки и прижать длинные уши. Но горячая рука Кости сжимала ее ладонь, тянула вперед, и они неслись к краю огорода и соседскому забору. Тут грохнул выстрел. Это было так громко и так неожиданно, что девушка чуть не упала. Ноги от страха подкосились. Сердце готово было разорваться, больно вколачиваясь в ребра. «Он нас убьет!» — пискнула она. «Это соль!» — на бегу бросил Костя, крепко держа ее. Они благополучно добежали до низенького забора и, не притормаживая, перескочили его. Здесь сразу начались плодовые деревья, но белое Катино платье было слишком хорошо видно в темноте, и они припустили дальше. Только когда весь этот огород и еще один забор остались позади, ребята в изнеможении повалились в траву. Принцип деления земли в пряслине был такой же, как и везде. Вдоль улицы в ряд шли хаты с дворами, а на задах тянулись разделенные оградами, а иногда и просто межой, узкие вытянутые прямоугольники огородов. Судя по всему, этот был ничейный, заросший травой по пояс. Упав в нее, Катя и Костя оказались скрытыми ото всех. Месяц, худо-бедно освещающий все вокруг, нырнул за быстро и высоко бегущие тучи, и стало совсем темно, как в гудроне. И все, что Катя чувствовала, кроме отчаянно заходящегося от стука сердца, это ладонь Кости, все так же сжимающая ее ладонь. «Он стрелял по нам!» — ошеломленно бормотала Катя. «Стрелял!» «Солью! Он стрелял солью! Откуда ты знаешь?» «Ну, я тут живу, так что я знаю». В кромешной темноте по голосу Кости было слышно, что он улыбается. «Я так испугалась!» — призналась она. «Ну что ты, разве ты такая уж боягузка?» Вдруг пробормотал он почти нежно. Примечание. Боягузка — трусиха. Конец примечания. Катя осторожно высвободила руку. Луна выплыла из-за тучи и осияла небо. «Надо наших найти!» «Эй!» — послышался чей-то шепот неподалеку. «Вы где?» «Маркел, ты?» «Ну а кто?» Маркел раздвинул бурьян и бухнулся рядом. «Фух, вот это мы дали, стрекача! Ляньте, у меня вон что!» Он с гордостью подкинул и поймал маленькое зеленое яблочко. Громко укусил его, пожевал с мечтательным видом. «Кислятина!» — и запустил яблоком в кусты. «Ты сегодня спец по ведрам, а не по яблокам!» — усмехнулся Костя. «Как ты в него влетел?» «А я знаю. Вообще не видел ведро это чертово. Понаставили. А дедок-то бойкий. Годы идут, а он все с ружейки своей шмаляет». Катя не поверила своим ушам. «Так это он что, не впервые?» «Какой там?» — махнул Маркел рукой. «Раза три он точно за нами гонялся. Стрелял. Один раз Кольке Серому по заднице попал. Ну, это ж соль, больно и обидно». И Маркел зычно заржал. «Тихо ты!» — цыгнул на него Костя. «Да ладно, не боись, не пойдет он сюда, спать уже ушел». «Тогда надо возвращаться?» — уточнила Катя с опаской. Маркел смотрел весело. «А 12 заборов? Все дела, забыла?» Катя вопросительно взглянула на Костю. Тот уже нашел какую-то соломинку и деловито покусывал ее. «А как же наши?» — нерешительно спросила девушка. «А что наши? Наши там, где мы». Катя поднялась на ноги. Парни тут же подскочили. «В твоем платье только по заборам лазать!» — хмыкнул Маркел, чиркая спичкой и подкуривая папиросу. «Да, неудобно», — кивнула она. «Да хрен с ним, с неудобно! Видно! Видать, тебя за версту, принцесса!» Он был прав. Белоснежный сарафан сиял даже в кромешной тьме. В нем она была похожа на призрака. Но кто ж знал, что вечер продолжится на задах чьих-то садов. Они, конечно, продолжили свой променад. Втроем. Костя помалкивал. Маркел травил байки. Катя смеялась, зажимая рот рукой. Ей было весело. Ей нравился этот крепенький молодой мужичок с ноготок, невысокий, даже ниже ее ростом, широкоплечий, смешливый, с глазами, напоминающими беспокойных черных жуков. Но какая-то часть ее души, глубоко запрятанная, дальняя, страстно желала, чтобы Маркела здесь не было. Они пересекали огород за огородом. Где-то достаточно было перешагнуть межу, где-то перепрыгнуть плетень из лозы, но попадались и настоящие заборы, деревянные, давно не крашенные. Неудачно спрыгнув с одного из них, Костя ухнул прямиком в заросли крапивы, и Маркел чуть не помер со смеху, потешаясь над ним и хлопая себя по коленям. Босая Катя ощущала и тепло сухой земли, и влагу политой, и шершавые лопухи кабачков с сочными стеблями, за которые иногда запиналась. Она старательно обходила грядки, чтобы не затоптать чего ненароком, но все же один раз оступилась. Терпко запахло томатными плетьми. Под пальцами что-то мягко лопнуло, и ступня поползла по скользкой спелой мякоти. Девушка отдернула ногу и украдкой оттерла ее об траву. «У тебя руки еще не болят?» «Я себе столько скапок позагонял», — потер ладони Костя, спрыгнув с очередного дерябого забора и помогая спуститься Кате. «Скапки? Это что?» — не поняла она. «Ну, под кожу забиваются которые, и больно», — пояснил Костя. Маркел хохотнул. «Занозы, грамотей!» У Кати на душе потеплело, словно это была не простая вежливость, а что-то еще. Они прошли огород до середины, и тут от сарая донеслось негромкое сонное гавканье. «Ну что за непруха!» — застонал Маркел. «Она на привязи, наверное», — заключил Костя, осторожно вглядываясь в темное пятно у сарая. Оттуда раздался рык, и вдруг пятно быстро устремилось к ним. Или нет? Маркел метнулся к забору, который только недавно перелез, а Костя, снова схватив Катю за руку, бросился в другую сторону. Собака устремилась за Маркелом, и тот в мгновение ока взлетел на забор. Пес залился громким сердитым лаем. Катя уже понимала, что они сглупили. С этой стороны ограда была из высокой сетки рабицы, закрепленной на толстых ржавых столбах. Перелезть через такую, да еще в сарафане, почти невозможно. А собака скоро сообразит, что непрошенные гости остались на ее территории. Бурное воображение живо нарисовало перспективу быть разорванной. Но тут Костя упал на колени и начал шарить по сетке руками. «Сюда!» — он отогнул угол сетки от столба, и Катя тут же юркнула в образовавшуюся дыру. Оказавшись на другой стороне, он опустил сетку и зацепил ее скобой. На Катю напал смех. Началось хихиканье, но оно все усиливалось, и вот уже Катя опустилась на корточки, корчась и задыхаясь от беззвучного хохота. Из ее глаз текли слезы. «Ой, не могу!» — успевала выдать она и снова сгибалась пополам. «Ой, не могу!» Костя терпеливо молчал, улыбаясь краешком губ. Он не пытался успокоить ее, привести в чувство, просто выжидал. Когда она отсмеялась, он протянул ей несколько вишен с растущего рядом дерева. Катя, вытирая слезы, взяла одну и попыталась отдышаться.